Глава восьмая. После чая Джон пригласил Генриетту погулять, а леди Энн Кейтл заявила, что обязательно должна показать Герде свой рокарий, хотя, конечно, сезон не очень подходящий. «Прогулка с Джоном, — думала Генриетта, — совсем не похожа на прогулку с Эдвардом. С Эдвардом можно потихонечку брести, он не любит себя утомлять. А за Джоном она поспевала с трудом. Когда они добрались до Шавлдауна, Генриетта взмолила, задыхаясь: «Джон, ведь это не марафон!» «Я тебя совсем загонял!» — он замедлил шаг и улыбнулся. «Да нет, я... Просто зачем это нужно? Мы ведь не поезд догоняем. Откуда такая неистовая энергия? Ты что, пытаешься убежать от самого себя?» Джон резко остановился. «Почему ты так говоришь?» «Я не имел в виду ничего определенного». Генриетта с удивлением смотрела на него. Джон снова двинулся вперед, но шел теперь медленнее. «По правде говоря, — сказал он, — я устал». «Очень устал», — Генриетта уловила в его голосе нотку апатии. «Как мамаша Крэбтри, ей лучше? Рано еще говорить об этом. Надеюсь, мне удалось найти то, что нужно. Если я прав, — он снова ускорил шаг, — многие наши методы придется пересмотреть». Надо будет заново изучить всю проблему гормонной секреции в целом. «Ты хочешь сказать, что будет найдено средство от болезни Риджуэя, и от нее перестанут умирать? Между прочим, и это». «Какие странные люди эти врачи», — подумала Генриетта. «Между прочим, с научной точки зрения это открывает широкие возможности». Джон глубоко вздохнул. «А все-таки как хорошо оказаться здесь, глотнуть свежего воздуха, увидеть себя». Он улыбнулся внезапной мимолетной улыбкой. «И для Герды это полезно». «Уж, конечно, Герда в восторге от лощины. Разумеется. Между прочим, я встречался раньше с Эдвардом». «Ты встречался с ним дважды», — сухо сказала Генриетта. «Не помню. Он с каких-то неопределенных, незаметных людей. Эдвард очень милый. Мне он всегда нравился». «Ну, стоит ли терять время на Эдварда? Такие люди не в счет». «Знаешь... Иногда, Джон, мне просто страшно за тебя», — тихо сказала Генриетта. «Страшно?» — удивленно посмотрел на нее Джон. «Почему?» «Ты ничего не видишь вокруг. Ты просто слепой». «Слепой? Ты не видишь и не знаешь, что чувствуют люди». «Ну, я бы этого не сказал. Ты видишь только то, на что смотришь. Ты как луч маяка. Мощный луч, направленный на то, что тебя интересует, а все остальное — это сплошная темнота». «Генриетта, милая, о чем ты?» «Это опасно, Джон. Ты полагаешь, что все тебя любят, все доброжелательно, например, Люси?» «Разве Люси мне не симпатизирует?» — спросил он удивленно. «Мне она очень всегда нравилась. И поэтому ты решил, что она отвечает тем же? А вот я совсем в этом не уверена. И Герда, и Эдвард, или Мидж, и Генри. Откуда ты знаешь, что они о тебе думают?» «А Генриетта? Ты знаешь, что она чувствует?» Он на минуту взял ее за руку. «По крайней мере, в тебе я уверен». Она быстро отдернула руку. «Ты ни в ком не можешь быть уверен, Джон. Ни в ком». Лицо Джона помрачнело. «Нет, с этим я не согласен. Я уверен в тебе и в себе, по крайней мере». Тень пробежала по его лицу. «Джон, что случилось?» «Знаешь, на чем я поймал себя сегодня? Я заметил, что все время повторяю нечто невероятно странное. Я хочу домой». Я повторял эту фразу, не имея ни малейшего понятия, что она значит. «Очевидно, ты имел в виду что-то определенное?» — медленно произнесла Генриетта. «Ничего», — резко сказал Джон. «Абсолютно ничего». Вечером за обедом Генриетту усадили рядом с Дэвидом. И тонкие брови Люси просигналили ей команду. Нет, не команду. Люси никогда не командовала, а просьбу. Сэр Генри старался занять Герду и явно преуспел в этом. Джон с интересом и видимым удовольствием следил за стремительными, оригинальными поворотами мыслей Люси, легко перескакивающей с предмета на предмет. Мидж вела сухую, какую-то неестественную беседу с Эдвардом, более рассеянным, чем обычно. Дэвид сидит, смотрел на всех и крошил хлеб нервными пальцами. Он ехал в лощину с большим нежеланием. До сих пор ему не приходилось встречаться ни с сэром Генри, ни с леди Эйн Кэтл. И, относясь отрицательно ко всей Британской империи вообще, он был готов также критично отнестись к своим родственникам. Эдварда он знал раньше и презирал как дилетанта. Остальные гости он тоже оценивал критически. Родственники, по его мнению, вообще довольно несносны. Кроме того, от него, очевидно, ожидают какого-то общения, разговоров, одним словом, того, что он терпеть не может. Мидж и Генриетту он сразу зачислил в разряд пустышек и невежд. Это доктор Кристо, один из типичных шарлатанов с Харли-стрит. Изысканная манера, успех в обществе, а жена его вообще не в счет. Дэвид нервно дернул шеей, поправляя воротничок сорочки, и подумал, как было бы хорошо, если бы все эти люди знали, что он о них думает. В самом деле они все довольно ничтожны. Повторив это заключение три раза в уме, он почувствовал себя значительно лучше. Он все еще продолжал злиться, но смог оставить в покое хлеб. Генриетта, чутко уловившая сигнал бровей Люси, испытывала, однако, определенные трудности. Разговор никак не завязывался. Отрывистые ответы Дэвида были до крайности пренебрежительны. В конце концов, она решила прибегнуть к испытанному средству, которое всегда применяла в общении с молчаливыми людьми. Зная, что Дэвид обладает определенными познаниями в области музыки, Генриетта умышленно сморозила какую-то глупость по поводу одного современного композитора. К ее удовольствию уловка имела успех. Дэвид, нахохлившийся, неловко привалившийся к спинке стула, вдруг весь подобрался, перестал мямлить, заговорил четко и ясно. «Ваши слова», — громко произнес он, устремив холодный взгляд на Генриетту, — «свидетельствует о том, что вы ровным счетом ничего в этом не смыслите». Он до конца обеда получал ее очень уверенным и извительным тоном, а Генриетта скромно молчала, изображая из себя робкую ученицу. Люси Энн Кейтл послала благодарный взгляд на другой конец стола, и Мидж про себя усмехнулся. «Какая ты умница, дорогая!» — прошептала леди Энн Кейтл, взяв Генриетту под руку, когда они после обеда перешли в гостиную. «Как все-таки ужасно! Чем меньше у людей мыслей в голове, тем лучше они знают, куда девать свои руки. Как ты думаешь, что предложить? Бридж или румми, или что-нибудь страшно простенькое, вроде Animal Grab?» Примечание. Бридж, румми, Animal Grab — различные виды карточной игры. Играя в румми, игроки подбирают карты по достоинству и последовательности и сбрасывают их. «По-моему, Дэвид сочтет себя оскорбленным, если предложить грэб». «Да, пожалуй, ты права». «В таком случае бридж. Я убеждена, что он считает бридж пустым занятием, и в таком случае его презрение к нам будет оправдано». Было расставлено два стола. Генриетта играла с Гердой против Джона и Эдварда. Идея распределения игроков принадлежала не Генриетте. Она хотела только отделить Герду от Люси. Если возможно, то и от Джона. Но Джон был настойчив, а Эдвард опередил Мидж. «Обстановка, — думала Генриетта, — не очень спокойная. Но она никак не могла понять причину напряженности. Как бы то ни было, она решила, что Герда должна выиграть, может быть, хотя это внесет разрядку в напряженную атмосферу гостиной. Герда, в общем, не так уж плохо играла в бридж. Когда рядом не было Джона, она была рядовым средним игроком, но игроком нервным, который не в состоянии правильно оценить ни свои карты, ни ситуацию. Джон был хорошим игроком, хотя слегка самоуверенным. Эдвард играл в бридж отлично. К концу вечера за столиком Генриетты играли все тот же Роббер. Примечание. Роббер в некоторых карточных играх — законченный цикл, состоящий часто из трех партий. Странная напряженность этого вечера витала над карточным столиком, и не замечал его только один игрок. Для Герты это была просто игра, от которой она получала редкостное удовольствие. Ею овладело приятное возбуждение. Трудные решения неожиданно облегчались тем, что Генриетта ей подыгрывала, наперед подсказывая свой ход. Случалось, что Джон, не ведавший, до какой степени она боится его замечаний, восклицал: «Ну, с какой же стати ты ходишь в стрифовой масти?» Но Генриетта тут же парировала. «Глупости, Джон, конечно, только стрейфовый. Это единственный возможный вариант». Наконец, облегченно вздохнув, Генриетта придвинула к себе записи и сказала: «Партия и Роббер. Но я не думаю, Герда, что мы много выиграли». «Удачная проделка», — бодро отозвался Джон. Генриетта быстро взглянула на него. Она хорошо знала Джона и, встретившись с ним взглядом, опустила глаза. Поднявшись, она подошла к камину. Джон последовал за ней. «Ты ведь не всегда заглядываешь в чужие карты, не правда ли?» — спросил он насмешливо. «Пожалуй, мои действия были слишком очевидны», — спокойно ответила Генриетта. «Но неужели так постыдно хотеть выиграть? Ты хотела, чтобы выиграла Герда, так? Желая доставить людям удовольствие, ты готова даже жульничать». «Как ужасно ты это сказал!» «Ну, ты, разумеется, как всегда прав. Судя по всему, твое желание выиграть разделяло мой партнер». «Значит, Джон тоже заметил?» — подумала Генриетта. Она сама не была уверена в своих подозрениях. «Эдвард играет так мастерски, не к чему придраться. Случайный просчет, чего в игре не бывает. Или в другом случае совершенно правильный и очевидный ход, который не привел к успеху только потому, что был слишком очевидным». Генриетта сразу же отметила эти нарочитые мелочи в игре Эдварда, и они обеспокоили ее. Она знала, что Эдвард никогда не станет подыгрывать, чтобы она, Генриетта, выиграла. Он был слишком уверен английским представлениям о чести и порядочности. «Нет», — подумала она, — «просто Эдвард не мог перенести еще одного успеха Джона Кристоу». Внезапно она почувствовала себя крайне взвинченной, настороженной. Эта вечеринка вдруг стала ей совсем не по душе. И тут совершенно неожиданно, совсем как в театральном спектакле, стеклянная дверь широко распахнулась, и на пороге комнаты появилась Вероника Крей. Вечер был теплый, и двери в сад были чуть приоткрыты. Вероника вошла и остановилась. Ее фигура четко вырисовывалась на фоне ночи. Вероника улыбалась слегка грустной, но очаровательной улыбкой, выдерживая маленькую паузу, словно для того, чтобы ознакомиться со всей аудиторией, прежде чем заговорить. «Простите за неожиданное вторжение. Я ваша соседка, леди Энн Кейтл, из этого нелепого коттеджа голубятня. Со мной произошла ужасная катастрофа». Улыбка Вероники стала еще шире, еще простодушнее. «Ни одной спички, ни единой во всем доме. Это в субботу вечером. Ужасно, глупо, но что мне было делать? Я пришла за помощью к моим единственным ближайшим соседям». В это мгновение все молчали. Обычная реакция на ее появление. Вероника была очень красива, вернее, даже ослепительно красива. Просто дух захватывал. Волны светлых мерцающих волос, дивный изгиб рта, серебристый лисий мех на плечах, длинные, не спадающие складки белого бархата. Она переводила взгляд, шутливый, прелестный, с одного из присутствующих на другого. «А я курю», — продолжала она, — «дымлю, как печная труба. Моя зажигалка не работает, к тому же завтрак, у меня газовая плита». Она беспомощно развела руками. «Я, право же, чувствую себя так глупо». Люси, слегка забавляясь этой сценой, чуть наклонила голову. «Разумеется», — любезно начала она, но Вероника Крей перебила ее. Она смотрела на Джона Кристоу. Выражение крайнего удивления и восторга разлилось по ее лицу. Протянув руки, она шагнула к нему. «Да ведь это...» «Ну, конечно, Джон! Джон Кристоу! Невероятно! Я не видела вас, бог знает, сколько лет, и вдруг встречаюсь здесь?» Вероника держала его руки в своих, вся воплощение теплоты и простодушной радости. Слегка повернув голову в сторону Люси, она сказала: «Какой замечательный сюрприз! Джон, мой старый друг! Господи, Джон был первый мужчина, которого я любила. Я была без ума от вас, Джон!» Она говорила с нежной усмешкой, как женщина, растроганная воспоминаниями о первой любви. «Я всегда считала Джона необыкновенным». Сэр Генри любезно предложил ей что-нибудь выпить. «Мидж, дорогая, — сказала леди Энн Кейтл, — позвони, пожалуйста, пусть придет Гаджин». «Коробок спичек, гаджин!» — обратилась она к дворецкому, когда тот вошел. «Надеюсь, на кухне их достаточно?» «Сегодня получили дюжину, миледи». «В таком случае, гаджин, принесите полдюжины коробков». «О, нет, леди Анкейтл, только один!» — смеясь, протестовала Вероника. Держа бокал в руке, она улыбалась всем в гостиной. «Вероника, это моя жена», — сказал Джон, представляя ей Герду. «О, как приятно познакомиться!» Вероника сверкнула улыбкой в ответ на полную растерянность Герды. Гаджин принес спичечные коробки, аккуратно разложенные на серебряном подносе. Леди Энн Кейтл жестом указала на Веронику, и дворецкий подошел к ней. «О, дорогая леди Энн Кейтл, мне не нужно так много!» С истинно королевской небрежностью Лиси сказала, «Мы с удовольствием поделимся с вами». «Как там у вас в голубятне?» — любезно осведомился сэр Генри. «Обожаю голубятню. Просто чудесно. Недалеко от Лондона, и в то же время чувствуешь себя уединенно». Вероника поставила бокал. Она чуть плотнее закуталась в лисий мех и снова озарила всех улыбкой. «Я вам так благодарна! Вы так добры!» — слова проплыли в воздухе где-то между сэром Генри, леди Энн Кейтл и почему-то Эдвардом. «Понесу добычу домой. Джон!» — она улыбнулась ему безыскусно и дружески. «Вы должны проводить меня. Я ужасно хочу услышать обо всем, что вы делали эти долгие-долгие годы, хотя, конечно, экскурс в прошлое заставляет чувствовать себя ужасно старой». Она направилась к двери, и Джон последовал за ней. И еще одна блистательная улыбка Вероники снова озарила гостиную. «Ужасно сожалею, что вторглась к вам из-за такого пустяка. Огромное спасибо, леди Энн Кэтл!» Она ушла вместе с Джоном. Сэр Генри смотрел им вслед, стоя у окна. «Ночи довольно теплые», — сказал он. Леди Энн Кэтл зевнула. «О, Господи!» — проговорила она. «Пора спать. Генри, мы должны посмотреть какой-нибудь кинофильм с ее участием. После сегодняшнего вечера я убеждена, что она прекрасная актриса». Люси поднялась по лестнице. Мидж пожелал ей спокойной ночи и спросил, «Прекрасная актриса? Ты не согласна, дорогая?» «Признайся, Люси, ты считаешь, что на самом деле у нее были спички?» «Полагаю, не меньше дюжины коробков, дорогая, но мы должны быть щедрыми, к тому же это было действительно великолепное представление». Пожелав друг другу спокойной ночи, все расходились по своим комнатам. Двери вдоль коридора закрывались одна с другой. «Я оставил дверь в сад открытой для Кристо», — сказал сэр Генри. «Как забавны эти актрисы!» — Генриетта улыбнулась Герде. «Их появление и уход так восхитительно театральны!» — она зевнула. «Ужасно хочу спать!» Вероника край быстро шла по узкой дорожке через каштановую рощу. Она вышла на открытое место у плавательного бассейна. Рядом был небольшой павильон, где Энн Кейтл обычно располагались в солнечные, но ветреные дни. Вероника остановилась. Она повернулась к Джону и, засмеявшись, показала на бассейн, покрытый опавшими листьями. «Не очень-то похоже на Средиземное море, верно, Джон?» Теперь он понял, чего постоянно ждал все это время. Понял, что все 15 лет разлуки с Вероникой она все-таки была с ним. Синева моря. Запах мимозы, жаркий песок — все это было загнано внутрь, подальше от взглядов, но не забыто. И значило только одно — Вероника. Он снова был 24-летним юношей, страстным, мучительно влюбленным, и на этот раз не собирался бежать.